Глава 39. Мне нравились путешествия, но я никогда не ездила за границу только потому, что надо. Всегда на отдых, всегда с мужем, бывшим мужем. Мысленно поправила себя, прислушалась к своим ощущениям. Нет, больше не болит. Прошли сутки, и меня перестала ужасать мысль о том, что я теперь разведенка. Осталось лишь утрясти финансовые вопросы в отведенный месяц, и все, можно смело возвращать девичью фамилию. Брачный контракт за целым перечнем нарушений был признан недействительным, то есть не имеющим силу, а значит, к вопросу о разделе нашего имущества будут применены общие основания. К моему удивлению, Руслан не возражал и против данного факта. Те вещи, которые мне нужно было взять с собой в поездку, и мой вместительный чемодан были в родительской квартире. «Напомни еще раз, почему мы не можем спланировать, сколько именно нам понадобится времени для этой поездки?» Спросила я Толю откуда-то из глубин шкафа. Щербинский, который так и не внял моим просьбам присесть на диван и не ждать, пока я соберу все необходимое, в очередной раз закатил глаза. Я не могла этого видеть, но кажется, что несколько недель, проведенных бок о бок в одной квартире и в одной постели, дали вполне ощутимые результаты в понимании характера этого мужчины и его настроения. Я много о нем узнала. Например, что Толя любит черный крепкий кофе и черный чай без дополнительных отдушек, заварочный, никаких пакетиков. Или что он никогда не клеит цветные стикеры на документах, чтобы не потерять страницы, на которых находятся нужные записи. Все держит в голове. И что серый – не его любимый цвет, а к апельсинам у него приобретенная неприязнь. Но при этом в один из первых вечеров на кухне появились всевозможные фруктовые и травяные добавки к чаю. А запасы мармелада, который я притащила с собой – первый же вечер пополняли с завидным постоянством. Он укрывал меня одеялом, когда я скидывала его с себя ночью, и ворчал, если я нечаянно оказывалась на его половине кровати во время сна. Однажды даже проснулась в его объятиях, крепких и сильных. Он сказал, что скрутил меня в отместку за захват территории, но кажется, что соврал. «Ты не ответишь на мой вопрос?» Я критически рассматривала пару кроссовок и удобные лоферы, оценивая, смогу ли взять обе пары. «Как думаешь?» Подняв обе вверх, помахала ими перед Толей. Он махнул на процесс рукой и вышел в гостиную, так ничего и не ответив, и оставив меня с моим выбором наедине. Я связался с некоторыми юристами, которые специализируются на легализации бизнеса в Европе, в сложившейся обстановке. И сейчас это не лучший для тебя вариант», – послышался его голос. Выбрав белый Nike, я аккуратно уложила пару в чемодан и, довольная результатом сборов, застегнула его, выкатив из спальни. «Готово!» «Отлично! Ты справилась быстрее, чем среднестатистическая девушка. Теперь проверь, все ли документы с собой, и поедем в аэропорт. Мы не опаздываем, но не хочу стоять в пробке». Я кивнула, подхватила рюкзак и проверила наличие загранпаспорта в нем, а еще зарядки, прав и кошелька. До аэропорта ехали почти молча. По радио играла попсовая песня с ненавязчивым мотивом и почти не занимала мои мысли, которые крутились вокруг неизвестного будущего. Но больше эта неизвестность не вселяла страха или отчаяния. Я была готова принимать решения и нести за них ответственность. «Что ты имел в виду под легализацией бизнеса? Предлагаешь оставить Макарова и отца с носом? Как такое возможно?» «Практически невозможно, однако ты можешь его продать, и вполне легально». Он включил поворотник, и мы свернулись на парковку. «Проблема в том, чтобы найти оригиналы документов с твоими подписями и, конечно, найти покупателя». «Почему ты думаешь, что документы в Италии, а не здесь, в какой-нибудь банковской ячейке или чьем-то сейфе». Щербинский усмехнулся, метнув в меня покровительственный взгляд. «Не вижу причин, почему бы им быть не там. Макаров вовсе не дурак. Он жадный, но не тупица». Он не мог скрыть неприязни в голосе, когда говорил про Руслана. «Это его план Б, на случай, если что-то пойдет не так. То, что твой отец уехал за несколько дней до вашего разрыва, значит лишь то, что они уже готовы были на эти меры». Я кивнула, теперь понимая, о чем он говорит. Такая же командировка без срока давности. Его азартные игры и отставки стали прикрытием. Долг – способом закрыть рот маме. А меня в расчет даже никто не брал. Просто использовали имя и подпись, как безмозглую куклу. «Они ищут покупателя?» «Вероятно. И пока у них ничего не вышло, у нас есть шанс сделать все по-своему». Щербинский достал чемодан из багажника и, поставив на колесики, закрыл машину. «Я знаю, что у тебя много вопросов и еще больше энтузиазма что-то сделать. Но, Олеся...» Он подошел ко мне так близко, что между нами едва ли можно было просунуть лист бумаги. «Смятение от полученной свободы и эйфория от нее же – слишком опасные эмоции. Ты не можешь их избежать, но постарайся не делать глупостей. Если у тебя будут вопросы, спроси меня». Его руки легли мне на плечи, пальцы не сильно надавили, и он притянул меня к себе, наклоняясь и прикасаясь губами к лбу. Снова. К такому несложно и привыкнуть.